улыбаясь, сказал Вронский. «Хорошо, в будущую субботу», — отвечала графиня Нордстон. «Но вы, Константин Дмитриевич, верите?» — спросила она Левина. «Зачем вы меня спрашиваете? Ведь вы знаете, что я скажу. Но я хочу слышать ваше мнение». «Мое мнение только то», — отвечал Левин, «что эти вертящиеся столы доказывают, что так называемое образованное общество не выше мужиков. Они верят в глаз и в порчу, и в привороты, а мы...» «Что ж, вы не верите?» «Не могу верить, графиня». «Но если я сама видела...» «И бабы рассказывают, как они сами видели домовых». «Так вы думаете, что я говорю неправду?» И она невесело засмеялась.